Глава 26. Какая прелесть! В нашем саду появились свежая зелень и овощи, взращенные нашим волшебством. Хартингтон, 2006 год. Миранда сидела за письменным столом. Ее окружали привычные вещи, тихо играла приятная музыка, но пальцы нерешительно зависли на клавиатуре компьютера. Вдохновение ее покинуло. Миранду попросили написать небольшую статью для женской колонки Daily Mail о переезде из Лондона в сельскую местность. Печальную историю о радужных мечтах и грубой реальности. Всего пару месяцев назад Миранда состряпала бы подобный опус на автопилоте, но с тех пор многое изменилось. Из-за садовой изгороди послышались детские голоса, и ей захотелось бросить все и выбежать в сад, к детям. С появлением Жан-Поля сельская жизнь стала для нее чередой приключений. Вместе с детьми они ходили ночью с фонарем посмотреть на барсуков, удили рыбу, бродили по лесу, строили шалаши, жгли костры, наблюдали за играющими кроликами и фазанами, клюющими ягоды. Дети, которые поначалу отчаянно скучали в Хартингтоне, с тоской вспоминая город, стали настоящими деревенскими жителями. На природе им было так же привольно, как самим зверям, обитателям леса. Что же до Миранды, она постепенно привыкла к деревенскому образу жизни, перестала тщательно следить за прической и почти не пользовалась косметикой. В Хартингтоне в этом не было надобности. Это принесло Миранде немалое облегчение. Теперь она запросто могла выйти из дома в резиновых сапогах. И хотя временами ее все же одолевала тоска по красивой одежде, бестолку пылившейся у нее в гардеробе, она не испытывала ни малейшего желания вернуться к бурной светской жизни, которая в Лондоне доводила ее до изнеможения. Она отправила короткое послание редактору с предложением написать статью не ругательную, а хвалебную. Редакторша ответила, что позитивный материал уже пишет другая журналистка. Нужен негатив. «Да пошли они к черту», — решила Миранда. «Пусть поищут кого-нибудь другого». «Ну вот», — вздохнула она, вставая. «Других заказов от Daily Mail мне теперь не дождаться. Еще одни двери захлопнулись у меня перед носом». Но, сунув ноги в сапоги Веллингтона, Миранда вдруг поняла, что нисколько не жалеет о сорвавшемся заказе. «Мне нужно писать роман, а не тратить силы на бессмысленные статейки». Миранда направилась к огороду, где Жан-Поль вместе с Гасом и Сторм сажал семена овощей. Дети стояли на коленях, погрузив руки в землю. Мистер Андервуд стоял рядом, опираясь на вилы. За все утро он почти ничего не сделал, только с любопытством наблюдал за детьми, отпуская время от времени незамысловатые замечания, вроде «Сторм, это гусеница, прах меня побери!» или «Пожалуй, это червяк». Миранда не собиралась отчитывать старика. Она пребывала в превосходном настроении. Общество Жан-Поля вселяло в нее бодрость, словно живительные солнечные лучи. Даже просто находясь рядом с ним, Миранда получала заряд энергии. Ее охватывало воодушевление, появлялась уверенность в себе, в собственной значимости. Жан-Поль никогда не пытался разузнать побольше о жизни Миранды. Вовсе нет. Они говорили в основном о саде, но он всегда с интересом прислушивался к ее словам. Незаметно для себя Миранда начала интересоваться растениями и крохотными букашками, живущими в земле, любоваться нежными луковками цветов и первыми зелеными побегами. Жан-Поль, как ребенок, умел радоваться самым простым вещам, заражая всех своей увлеченностью. Вскоре Миранда уже ползала на четвереньках вдоль грядок, сажая картошку, и с азартом листала поваренные книги в поисках рецептов, предвкушая будущий урожай. Домашние хлопоты больше не нагоняли на нее тоску и уныние, как раньше. Теперь Миранда гордилась собой и своим домом, но главное, ей стало нравиться проводить время с детьми. Все трое дружно целыми днями с упоением возились в саду, и все это благодаря Жан-Полю. Сад преобразился, расцвел во всем своем великолепии. Деревья и кусты покрылись пышными пенными шапками нежно-зеленой листвы. Напоенный медом воздух звенел от птичьего пения. Над клумбами, где из луковиц уже выросли цветы, деловито сновали пчелы. Изысканный сад полевых цветов пестрел лютиками, пурпурными камассиями, первоцветами и пушистыми одуванчиками. В деревенском саду между живописными зелеными кустами тянулись к небу тюльпаны, нарциссы и примулы, а посередине раскинула ветви цветущая рябина, словно парусник, плывущий по извилистой реке, поросшей травой тропинки. Внизу, под пологом из белых соцветий, обнимала ствол круглая скамья, где иногда, задумчиво нахмурившись, сидел Жан-Поль. Миранда не раз видела его там, но не решалась спросить, что его гложет. «Мамочка, ты только посмотри!» — позвал Гас, с гордостью поднимая вверх издевающегося червяка. «Какой огромный! Мне хотелось бы взять его домой и приручить. Он был бы моим другом», — сказала Сторм. «Можно, Джей Пим?» «Конечно, мы посадим его в банку и дадим ему имя. Почему бы нам не назвать его червяк Уэрзел?» — предложила Миранда. Сноска. Уэрзел Гаммидж, огородное пугало, персонаж детской телепередачи, поставленной по мотивам книг английской писательницы Барбары Юфан Тодд, 1890-1976. Вдохновленная этой идеей, она объявила, что отправляется за банкой. «Какая ты умница, мамочка!» — улыбнулась Сторм. Заприметив другого червяка, копошащегося в земле, она наклонилась, чтобы осторожно его вытащить. «Надо же, какой жирный!» — восхищенно подсокал языком мистер Андервуд. «У вас их набралось порядочно. Захватите, пожалуйста, что-нибудь попить!» — крикнул Жан-Поль вслед Миранде. В горле пересохло от этой работы. «И я проголодалась», — подхватила Сторм. «И я проголодалась». Сторм ошиблась в выборе вспомогательного глагола, поправил ее Жан-Поль. «И еще мне хочется пить», — добавил он. «Это означает испытывать жажду», — пояснил Гас. «Гас, могучий и ясное небо, быстро же выучитесь». «Так это, видать, французский», — понимающе кивнул старик-садовник. «Верно», — улыбнулся Жан-Поль. «А вас не проведешь, мистер Андервуд. Вы настоящий хитрец. Старый мудрый лис». Когда Миранда была на кухне, зазвонил телефон. Сняв трубку, Миранда услышала голос Блайт. «Привет, незнакомка». Миранда удивилась и обрадовалась. Она не разговаривала с подругой с того памятного обеда перед Рождеством. «Как ты?» — спросила она. «Отлично. В следующий понедельник придется тащиться в суд, подписывать соглашение. Не дай мужу легко отделаться. Помни, что советовал Дэвид». «Как он, кстати? Не видела его целую вечность», — пробурчала Блайт. «Если честно, я тоже его почти не вижу. Он целыми днями работает, приезжает поздно вечером в пятницу и уезжает в воскресенье, сразу после обеда. Тебе надо завести любовника», — оживилась Блайт. «Я бы так и поступила, если бы меня упрятали в сельскую глушь. Такое случается сплошь и рядом, как я погляжу». «Не искушай меня», — вздохнула Миранда, думая о Жан-Поле. «Хочется поскорее покончить с разводом и начать жизнь заново». «Почему бы тебе не приехать к нам на выходные?» — предложила Миранда. «Дэвид будет счастлив тебя видеть. Сад просто великолепен, а я с радостью покажу тебе дом». «Значит, ты понемногу осваиваешься на новом месте?» «Да. Сейчас я не променяла бы свой дом ни на какой другой. Каждое утро я просыпаюсь под пение птиц. Их здесь великое множество. В окна вливается божественный аромат цветов. Это просто рай. Приезжай, я буду очень рада. А я-то всегда считала тебя истинной горожанкой». «Так и было. Но теперь я выбилась из бешеного ритма лондонской жизни, и мне больше по душе мирная деревенская неспешность. Последнее время мне почти не встречаются твои статьи. Ты больше не пишешь?» Просто я стала немного разборчивее и не хватаюсь за все, что подвернется. Неужели жизнь в деревне умерила твое честолюбие? Здесь всегда находится так много занятий, что мне никак не удается выкроить время, чтобы засесть за компьютер. Звучит впечатляюще. Когда бы ты хотела меня заполучить? В любое удобное для тебя время. Сельская жизнь течет лениво. У меня нет никаких планов. Эти выходные у меня заняты, но следующие я свободна. Прекрасно. Скажу Дэвиду, он очень обрадуется. Смотри, будь с ним поосторожнее, а то он опять начнет давать тебе советы. Бесценные жемчужины мудрости. Миранда добродушно рассмеялась. Я бы сейчас не отказалась от дружеского совета. Хочешь — верь, хочешь — нет. Ты ведь знаешь, большинство наших друзей приняли сторону проклятого ублюдка. Послушать их, так я просто блудница вавилонская. Не обращай внимания, твой муж трепло, и язык у него длиннее, чем у тебя, вот и все. О, как мне тебя не хватает, Миранда! Ты так хорошо умеешь слушать, — вздохнула Блайт. Я поговорила с тобой, и мне стало намного легче. Приезжай, в моем саду ты сразу оживешь. Это настоящее чудо. У меня такое чувство, словно я заново родилась. Да, похоже на правду, судя по тому, что я слышу. И все же любопытно, как долго ты продержишься, прежде чем примчишься обратно в город? Подпустила шпильку Блайт. Вспомни осенние показы мод, новые дизайнерские коллекции. Неужели ты настолько изменилась, что стала равнодушна к ним? Быть этого не может. Посмотрим, — безразлично бросила Миранда, не испытывая и тени зависти к подруге. Повесив трубку, она задержала взгляд на вазе с охапкой цветущего бутня на кухонном столе и обвела глазами подоконник, где Жан-Поль поставил три корзины сиреневых гиацинтов. В кухне восхитительно пахло весной. Миранда развела в воде бузинный сироп, перелила его в кувшин и нашла в кладовой пустую стеклянную банку. Пересекая холл, она на мгновение задержалась у двери в кабинет. Глядя на лэптоп с погасшим экраном, она не испытывала ни вины, ни сожаления. Радостно и оживленно, она выскочила сквозь французское окно на террасу. Ярко сияло солнце, дул теплый ветерок. Жан-Поль работал в саду, и исходившее от него волшебство преображало самые обыденные вещи. Это волшебство — особый редкий дар Жан-Поля. Миранда только начинала чувствовать и понимать. Дети собрали чудесную коллекцию червей и жуков. Свои сокровища они положили в банку с листьями и травой. «Они не умрут, Жан-Поль?» — встревоженно спросила Сторм. «Нет, если вы не станете слишком долго держать их в банке. Выпустите своих питомцев в конце дня. Им место в саду». Дети отправились на поиски новых букашек, а мистер Андервуд осушил кружку морса и неохотно побрел в сторону голубятни. В феврале ветром повалило несколько деревьев. Старик понемногу очищал стволы от сучьев, распиливал и уносил. Он как раз возился с очередным бревном, когда заразительный детский смех заставил его прервать работу и прогуляться до огорода. Теперь мистер Андервуд без особого рвения вернулся к своему занятию. Миранда уселась на траву с чашкой морса в руках, наблюдая, как Жан-Поль закрепляет толстой проволокой опору для душистого горошка. Руки с загрубелыми пальцами и короткими ногтями выдавали в нем человека, проработавшего в саду всю свою жизнь. Было что-то необычайно трогательное в этих выразительных руках и в отрешенном печальном выражении лица Жан-Поля. «Вы всегда были садовником?» — заговорила Миранда. «Сколько себя помню». Руки Жан-Поля на мгновение замерли. «Прежде моя жизнь была никчемной и пустой. Я бессмысленно растрачивал ее на всевозможные глупости. Кто пробудил у вас интерес к садоводству?» «Моя мать. Я вырос среди виноградников Бордо. Мама была страстной садовницей. Она еще жива?» «Нет, умерла прошлым летом». «Мне очень жаль. Вы были близки?» Миранда задавала вопросы осторожно, словно медленно раскрывала створки драгоценной раковины. Она знала, что внутри скрывается редкостная прекрасная жемчужина. Нужно только суметь ее достать. Я единственный сын. Наша связь была очень тесной. Какой была ваша мама? Жан-Поль смерил Миранду долгим взглядом, будто взвешивая, насколько откровенно можно говорить с ней. Потом выражение его темных глаз смягчилось. Она была исполнена благородства, внутреннего достоинства. Люди невольно понижали голос, обращаясь к ней. От нее исходили покой и безмятежность. И еще она была очень сильной. «Она была красивой?» — спросила Миранда, зная ответ. У нее были длинные черные волосы, она укладывала их в пучок на затылке. Я редко видела их распущенными, только поздно вечером, когда мама готовилась ко сну. Помню, она приходила в детскую пожелать мне доброй ночи и поцеловать перед сном, а я смотрел на ее волосы и замирал от восторга. Гладкие, как шелк, они сверкающей волной не спадали ей на спину. Мама была так прекрасна, что казалась мне ангелом. Потом она стала старше, волосы ее посидели. С тех пор я больше не видела их распущенными. Мама никогда не теряла достоинства, сохраняя спокойствие и присутствие духа. Всегда, до самой смерти. Не будет ли слишком бестактным, если я спрошу, как она умерла? Кажется, ей было не так уж много лет. 73. Мама умерла тихо, во сне. Ей не пришлось страдать. Она просто уснула и не проснулась. Жан-Поль пожал плечами и медленно покачал головой. Ее сердце остановилось. Умолкло, будто часы, у которых кончился завод. «А ваш отец жив?» «Да, он живет в Париже. Они с мамой не были близки». И тогда Миранда, набравшись дерзости, задала вопрос, который не давал ей покоя с их первой встречи. «Жан-Поль, вы когда-нибудь были влюблены?» На мгновение она испугалась, что зашла слишком далеко. Лицо француза вытянулось и застыло, превратившись в серую скорбную маску. Миранде показалось, что перед ней чужой незнакомый человек. Кляня себя за глупость, она хотела сменить тему разговора и спросить Жан-Поля о виноградниках, попытаться выведать хоть что-то о его прошлом, но ответ прозвучал прежде, чем она успела заговорить. «Однажды, — проговорил он, — всего лишь раз, — я никогда больше не полюблю». Миранду охватило разочарование, как будто ответ Жан-Поля ранил ее в самое сердце. Она потерянно уставилась на дно пустой чашки. «Хотите еще морса?» — спросила она, желая прервать тягостное молчание и вернуть ту хрупкую откровенность, которая неожиданно возникла между ними и теперь ускользала. Но створки раковины захлопнулись. «Значит, всю свою любовь вы отдали саду», — хрипло произнесла она. Жан-Поль не ответил, и все же взгляд его смягчился, уголки губ дрогнули. «У вас настоящий дар, Жан-Поль», — добавила Миранда, ободренная крохотной победой. «Ваша любовь преобразила не только сад, но и моих детей. Они расцвели, как те вишневые деревья. Благодаря вам они больше не ссорятся и не сидят целыми днями у телевизора. Вы открыли им тайны природы, научили видеть чудо в каждом дереве и цветке. Я так благодарна вам». «Дело не во мне», — возразил Жан-Поль, взяв в руки горшок с душистым горошком, чтобы посадить его в землю под опорой. «Дети хотят быть с вами и с Дэвидом». «Раньше я просто не знала, что с ними делать», — призналась Миранда. «В Лондоне у них была няня. Теперь я понимаю, что на самом деле почти не видела их. Утром они уходили в школу, а днем Джейн забирала их и посла до 6. Мне оставалось только купать ребят и укладывать спать. Я боялась их огорчить, поэтому позволяла им смотреть телевизор, вместо того, чтобы читать им вслух, разговаривать с ними, выслушивать их. С Гасом было ужасно трудно, он постоянно дрался с другими детьми, срывал уроки в школе. Наш переезд сюда — лучшее, что мы для него сделали. И лишь благодаря вам, Жан-Поль, вы и сад сотворили чудо». Газ просто хочет чувствовать свою значимость, Миранда. Вы замечали, как он смотрит на вас?» «На меня?» «Да. Он ищет вашего одобрения, пытается заслужить похвалу. Детям легко доставить радость. Им нужны лишь ваше внимание и любовь. Но я люблю их, люблю. Недостаточно говорить детям, что вы их любите. Нужно им это показывать. Слова ничего не значат, если не подкрепляются поступками. Как вы постигли эту мудрость, не имея собственных детей? Меня научила одна удивительная женщина много лет назад. Для нее дети были превыше всего, важнее даже желаний сердца. Дети — главное в жизни. Разве плохо быть работающей матерью? Вовсе нет. Важно испытывать удовлетворенность жизнью. Если вы несчастны, дети это чувствуют. Детям важно ощущать прочную связь с обоими родителями. Гасу нужен отец. Я знаю, но у него есть вы. Вы лучше любого отца. Вы внимательны и чутки к мальчику. Вы умеете раскрыть лучшие его стороны, разбудить его воображение и фантазию. Благодаря вам он становится крепче, сильнее. Вы даете ему почувствовать себя особенным, значимым. Вы тот, кого он уважает и любит. А Дэвид занят только собой, другие его не интересуют. Миранду захлестнула обида, словно темное облако окутало липкой, душной пеленой. «Мне тоже нужен муж», — призналась она. «Скажите ему об этом», — тихо произнес Жан-Поль. Миранда собрала пустые чашки с кувшином. «Жизнь слишком сложна», — вздохнула она, — «как и любовь. Но без любви жизнь невыносима. Как же тогда вам удается терпеть эту муку?» Слова вырвались прежде, чем она успела их удержать, и Миранда вдруг с необычайной ясностью поняла, что Дэвид давно перестал быть центром ее мира. Его место занял Жан-Поль. Она любит Жан-Поля, и тут ничего не поделаешь. Это чувство сильнее ее. «Потому что у меня нет выбора», — глухо проговорил он. Миранда зашагала к дому. У калитки она обернулась в надежде, что Жан-Поль, быть может, смотрит ей вслед. Но он стоял возле опоры для душистого горошка, опустив голову, погруженной в задумчивость. Миранде неожиданно пришло в голову, что ее жизнь становится зеркальным отражением жизни Авы Лайтли. В этом странном сходстве было что-то пугающее. Обе женщины полюбили своих садовников. Вспомнив о Дэвиде, она явственно представила себе маленькую лодочку, уносимую прочь быстрым течением. Услышит ли он, если его окликнуть? Обернется ли? Захочет ли взяться за весла и грести назад? Ее внезапно охватило уже почти забытое желание писать, знакомый зуд в пальцах. С бешено колотящимся сердцем она вдруг поняла, что нашла, наконец, свой сюжет. История великой любви в духе Анны Карениной. Эта история была здесь, у нее под носом, незаметно вплетаясь в ее жизнь. Так что теперь их невозможно отделить друг от друга. И если ее любовь не нужна Жан-Полю, всю свою неутоленную страсть она выплеснет на странице романа. Оставив детей играть в саду, Миранда вернулась в дом и распахнула окна в кабинете. В нос ударил медвяный запах цветущих фруктовых деревьев. Включив мягкую классическую музыку, она села за стол и раскрыла лэптоп. Приглушенная мелодия будила воображение, вызывая брожение соков, тревожа скрытые желания, дремлющие в тайных уголках души, словно драгоценные живые семена в теплой жирной земле. Пальцы Миранды забегали по клавишам, слова хлынули потоком, все быстрее и быстрее, питая землю живительной влагой, пока из набухших семян не показались крошечные ростки. Миранда вдохнула полной грудью, чувствуя, как в воздухе разливается пряный аромат цветущих апельсинов. Вечером, когда она читала детям сказку перед сном, Газ прижался к ней, положив голову ей на плечо. Миранда растроганно погладила сына, думая о том, как сильно изменился ее малыш. Он больше не был трудным ребенком, как в Лондоне. Но, судя по хмурому выражению личика, что-то не давало ему покоя. «Мама, почему папа никогда с нами не играет?» «Потому что он очень занят, милый. Но ты ведь с нами играешь?» «Это потому, что я всю неделю здесь, а папе приходится работать в Лондоне. А выходные?» «Он устает. Я бы хотел, чтобы Жан-Поль был моим папой». Миранде показалось, что чья-то холодная рука сжала ей сердце. «Ты ведь на самом деле так не думаешь, Гас?» — тихо проговорила она. Мальчик смущенно заерзал. «Жан-Поль любит нас, как должен любить папа». «Папа вас очень любит?» Гас недоверчиво покачал головой. «Он с радостью проводил бы с вами целые дни, как Жан-Поль, но ему нужно работать в Сити, зарабатывать деньги, чтобы мы могли жить в этом красивом доме и чтобы вы со Стормом могли ходить в школу. Но он собирается отослать меня в интернат». Миранда тяжело вздохнула. Они с Дэвидом действительно собирались отдать обоих детей в закрытую школу. «Тебе понравится в закрытой школе, Гас. Ты будешь целыми днями заниматься спортом и заведешь себе кучу друзей». Гас угрюмо отвернулся. «А на выходные будешь приезжать домой? Только большие мальчики ходят в закрытую школу». «Я не хочу быть большим», — прошептал Гас.